Глава 12. Наконец, битва на узкой улочке привлекла внимание одного из элитников. Он решил выйти из жилища и разобраться, в чем проблема. Могучий монстр шел сквозь напиравших на ближайшего к нему одержимого кренгов, раздвигая их перед собой с такой легкостью, словно улица была пуста. Я тут же пробормотал некроманские заклинания еще раз. Догадывался, что популяция одержимых может начать резко идти на спад. Уж больно воодушевились кренги по ходу такой мощной подмоги, усилив натиск на одержимых. Лежа на крыше, я увидел, как элитник отодвинул последних двух кренгов, сражавшихся с одержимым, взревел и бросился на него. Они сцепились руками, щелкая зубастыми пастями, затем пасть элитника начала приближаться к морде одержимого. Вся дурная сила, которой у одержимого очень много, не помогала ему против элитника. Ну что же, хаоса внизу стало достаточно много, и я решил, что можно делать следующий шаг. Перескочил с помощью эспандера на соседнюю крышу, распластался, как и раньше. Отсюда я теперь видел самую уязвимую точку на теле сражавшегося с одержимым элитника — основание его черепа. Туда я и зарядил воздушное копье, а потом еще одно, после чего тут же перескочил на другую крышу. Мало ли кто, несмотря на хаос битвы, все же заметил мои удары. Правильно сделал. Тут же по крыше, которую я покинул, загремели каменные ядра. Бдительные охранники элитника зафиксировали атаку с крыши и ударили по ней. Но наверх никто не полез, стало не до того. Убитый моими меткими ударами элитник не упал. Одержимый крепко держал его в лапах, но теперь, поскольку труп не мог оказать ему сопротивление, он вгрызся ему в шею. Это вызвало настоящий шок у кренгов. Один из их лидеров погиб, а в хаосе битвы только несколько из них поняли, что неодержимый был тому причиной, но в этом шуме не могли ничего объяснить остальным. Привычный мир обрушился в глазах кренгов. Один из них, а одержимых они по-прежнему считали своими, только чрезмерно кровожадными, смог убить элитника. Традиционная иерархия посыпалась. Перед одержимым, который, не встретив сопротивления, отбросил труп элитника себе под ноги, тут же все расступились, посчитав его новым лидером. Но он не хотел принимать со стороны кренгов почет и уважение. Он хотел их убивать. При всей дрочливости кренгов они считали глупостью сражаться с тем, кто завалил на их глазах элитника, и обратились в бегство, давя друг друга. Только что заполненная сражающимися улица стала стремительно пустеть. Убегающие издавали панические крики, и духом поражения прониклись и те, кто сражался с остальными одержимыми. Кренги бросились на утек, одержимые кинулись за ними. Я ошалело смотрел на то, как за какую-то минуту улица опустела, на ней осталось только много крови и с пару десятков трупов, включая тело элитника. Сработало. Все, как мне и рассказывали. Метнул эспандер поближе к элитнику, выскочил из него с эссенским топором в руках и принялся остервенело рубить шею. Эссенский топор не сильно помогал. Щитки на теле монстра были крепки на загляденье. Выхватил арский кинжал. Дело тут же пошло веселее. Но все же не успел. Шея оказалась неимоверно толстой, вся увитая узлами крепких мышц. Да моя поясница была уже этой шеи. А помешало мне появление на улице еще одного элитника. Сопя, как носорог, он выскочил из-за угла и понесся на меня, не забыв послать в полет перед собой огромное каменное ядро. Оно неслось с такой скоростью, что уклониться я смог, только запрыгнув в эспандер. Через секунду выскочил из него, схватил эспандер и запулил на ближайшую крышу. Элитник, явно сбитый с толку моим внезапным исчезновением, засветился радостью, когда я снова появился, и запустил у меня еще одним ядром. Я был вынужден огорчить его, снова запрыгнув в эспандер и выскочив из него на крыше. Сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать. Мне не хватило каких-то 10 секунд, чтобы отпилить эту чертову голову, мой законный трофей. Ну ладно, придется повоевать с этим монстром. Будучи повыше обычных кренгов, Элитник засек мое появление на крыше. Подпрыгнув на завидную высоту, он запустил в меня ледяное ядро. Видимо, для разнообразия. Решил, что раз каменные не сработали, надо что-то поменять. Я снова запрыгнул в эспандер, вылез через пару секунд, когда опасность должна была миновать, и едва не погиб на месте. В притирку с моей головой прошло каменное ядро. Что-то этот элитник очень умен. Явно сообразил, что мои исчезновения имеют систему. Сначала исчезаю, потом появляюсь иногда на том же месте. Схватив эспандер, я метнул его на другую крышу и, прежде чем в него запрыгнуть, отправил воздушное копье прямо в морду элитнику. Глаза — очень уязвимое место, и он тоже это знал, поэтому прикрыл их своей бронированной лапой и отвернулся в сторону. Я увидел это, уже прыгая в эспандер. Очень умно со стороны Кренга. Чувствуется большой опыт сражений. Копье наверняка соскользнет с чешуек в сторону и пройдет по касательной. Так и вышло. Когда я выскочил из эспандера, элитник оказался цел и здоров и уже развернулся в мою сторону. Тут же и очередное ядро в меня запустил, в этот раз ледяное. Прежде чем запрыгнуть в эспандер, чтобы избежать попадания, я запустил в монстра воздушную линзу. Мощное заклинание, но и броня у него намного солиднее, чем у обычных кренгов. Не факт, что справится с ней. Для меня рисково еще и потому, что магии после использования такого заклинания почти не останется. Так, крохи на дне. Не будь у меня эспандера, ни за что не рискнул бы так опустошить свой запас маны. Но что поделать, если монстр такой умный и бывалый попался? Выскочил из эспандера через 10 секунд. Нечего баловать противника появлением через равные интервалы. С приятным удивлением увидел, что воздушная линза не подвела. Монстр был ранен и серьезно. Заклинание, пришедшееся в район поясницы, чтобы он не мог увернуться, вонзилось в массивное тело сантиметров на 7, судя по обилию крови, что текла с монстра. Магии у меня почти не осталось. Я счел разумным временно покинуть поле битвы. Подняв эспандер, метнул его на крышу подальше, метрах в 30 отсюда, через две кривые улицы. Если элитник захочет за мной туда последовать, придется ему побегать, что с такой раной будет очень непросто. А по крышам у него не получится быстро пробраться, они и подо мной опасно прогибаются, под ним точно проломятся. Выскочив из эспандера, пригнулся, чтобы элитник, даже подпрыгнув, если он на это еще способен, меня не заметил, а затем снова метнул эспандер на крышу поближе к шуму боя с одержимыми. Ну, или погони одержимых за убегающими кренгами. Чем они там конкретно занимаются, по шуму было точно понять сложно. Залег плашмя на крышу и принялся ждать, пока мана восстановится. Через 7 минут восстановил запас маны наполовину. За это время ничего в поселке не изменилось. Одержимые не переставали развлекать местных, гоняя их по улицам. Я решил вернуться к месту, где остался мой законный трофей, в надежде, что раненый элитник или сдох, или свалил и больше мне не помешает. Приблизившись на полтора десятка метров, сначала обрадовался, что его не вижу. Такую тушу и в темноте невозможно не разглядеть. А затем, пройдя по крышам поближе к улице, загрустил, увидев, что и убитый мной элитник тоже куда-то запропастился. Что за чертовщина? Приглядевшись внимательнее, заметил, что с места, на котором лежал мой трофей, видны следы волочения, как раз в ту самую постройку, на крыше которой я стоял. Похоже, раненый элитник отволок мою добычу в этот дом, а вот зачем — без понятия. Я расстроился, добыча была так близка, а сейчас я снова в начале пути, потому что я точно не собирался лезть внутрь этого неосвещенного жилища кренгов, в котором они знают каждый угол, в отличие от меня. Собственно, это была одна из главных рекомендаций при охоте в этой локации — не соваться внутрь жилища разумных монстров, если там есть хоть один из них. А я давно был бы мертв, если бы не следовал тщательно таким рекомендациям. Тем более, что раненый мной элитник может находиться внутри, и он будет сражаться с невероятной яростью, едва увидит меня. И как же мне добраться до моего трофея? Или бросить его и попытаться разжиться новым? Решил все же предпринять последнюю попытку забрать свою добычу. перекинул эспандер на соседнюю крышу, чтобы попытаться рассмотреть с нее вход в жилище, куда заволокли труп. К сожалению, ничего, кроме черного прямоугольника входа безо всякой двери, рассмотреть не удалось. Ну что же, попытаюсь выманить элитника из дома. Если удастся отвести его подальше в сторону, то потом можно попробовать вернуться за трофеем. Мне нужно всего-то с десяток секунд, чтобы отрезать голову, после чего я смогу покинуть поселок и направиться к выходу из локации. Запулил внутрь жилища огненный шар, в надежде, что удастся рассмотреть что-то внутри или выманить при его помощи живого элитника на улицу. Рассмотрел, как оказалось, туша поверженного кренга лежала совсем недалеко от входа, в паре метров, и его жрал раненый мной элитник. Мой огненный шар просвистел над его головой, взорвался, ударившись об стену, после чего в жилище стало снова темно. Но своего я добился. С яростным ревом каннибал выскочил на улицу в поисках того, кто его потревожил. Я тут же перекинул эспандер на крышу в самом дальнем конце этой извилистой улицы, откуда можно было увидеть элитника по прямой. Выскочил там и тут же метнул в монстра еще один огненный шар, чтобы он точно меня заметил. От заклинания он увернулся, но ко мне, как я и рассчитывал, двинулся. Медленно, рана ему сильно мешала, зато бомбардируя меня каждые несколько секунд каменными ядрами. Расстояние большое, я прыгал по крыше, уворачиваясь. Мог, конечно, запрыгнуть в эспандер, чтобы не рисковать, но так мне его подальше от моего трофея не выманить. Правда, как оказалось, прыгать по крышам жилищ кренгов точно не стоит. На третьем прыжке кровля подо мной провалилась, и я рухнул внутрь вместе с обломками. «Вот тебе и отвел элитника от нужного мне дома», — подумал я, проваливаясь внутрь. Правда, сообразил, как не пострадать при падении. Я запрыгнул внутрь эспандера, падавшего вниз вместе со мной. К чему мне рисковать, если у меня есть такой ценный артефакт? Выскочил из него только через 5 секунд, чтобы обломки крыши успели обрушиться. Как раз вовремя, чтобы почувствовать, как стена дома, внутрь которого я свалился, содрогнулась от сильного удара. Элитник из-за раны не мог сюда так быстро добраться. Значит, это его очередное каменное или ледяное ядро прилетело. Ничего внутри видно не было. Пыль от падения крыши поднялась такая, что полностью заслонила и так слабый свет луны звезд. Я хотел немедленно убраться из этих развалин, но не тут-то было. Как ни пытался нашарить свой эспандер, а все не получалось. Крыша была сделана из жердей, заваленных соломой и покрытых сверху коркой глины. Мусора в результате ее падения образовалось предостаточно, и мой ценнейший артефакт куда-то завалился. Уходить без него — да ни за что. Кастую дважды ритуал по поднятию призраков в искаженной форме. Рискованно? Да, но есть основания так рискнуть. Тела мертвых монстров остались на улице. Между мной и ними сейчас находится элитник. Меня от него отделяет только стена дома. Разъяренным призракам все равно, на кого нападать, они не выбирают. Атакуют ближайшего, стремясь захватить его тело и обратить в одержимого. Надо было сделать это чуть раньше. Глухой удар по стене сотрясает дом, и в мою сторону летят обломки. Ставлю воздушный щит, чтобы их остановить, и понимаю, несмотря на пыль, что больше стена меня от элитника не отделяет. И тут же приходит в голову идея, как мне быстрее отыскать эспандер. Надо просто снова в него залезть, а потом вылезти. По идее, я окажусь прямо над ним, и тогда его будет легче найти. Уже запрыгивая в артефакт, слышу яростные крики, что издают подлетевшие призраки. Вот правильно. Вы пока отвлеките элитника, а я займусь поиском своего сокровища. На всякий случай кастую между собой и полуразрушенной стеной еще 2 огненных щита. Если элитник сюда полезет в поисках меня, то щиты его подпалят и притормозят. Не остановят, нет, такую мускулистую тушу им не остановить, он их проломит. Но авось заставят отступить в сторону, огонь — вещь неприятная. Оказавшись внутри, максимально концентрируясь, пытаясь вспомнить, где обычно находится эспандер, когда я из него вылезаю. Выскакиваю и опускаю руку, как обычно, когда его подбираю. Эспандер не нахожу, натыкаюсь на обломки крыши, но уже хоть понятно, где именно надо копать. Элитник мои огненные щиты еще не пробил, они светятся передо мной. Слышу причину того, почему он сюда еще не добрался, хотя и знает, где я. Он сцепился с призраками. Призрак в момент, когда хочет ворваться в чужое тело, материализуется. Пытается выбить ударами и укусами сознание предыдущего владельца, погрузить его в беспамятство. Если у него это получается, то обратно в свое тело прежний обитатель уже не вернется. Одержимые не возвращают украденные тела их владельцам. Одержимого можно только убить. И тогда призрак, вселившийся в новое тело, погибает вместе с ним. Лихорадочно роюсь наугад в обломках крыши, отбрасывая в сторону все, что мешает. На производимый шум не обращаю внимания. Элитник занят сражением. Ему не до меня пока, да и в целом эту ночь не назовешь тихой. Призванные мной призраки активно сражаются в захваченных телах с кренгами в полусотни метров отсюда, со всем сопутствующим шумом. Наконец рука все же натыкается на знакомую форму эспандера. Облегченно выдохнув, аккуратно швыряю его по высокой дуге на улицу поближе к тому месту, где находится тело первого убитого элитника. Практически наугад. Лишь примерно догадываясь, куда нужно попасть. Темнота и пыль все еще снижает видимость вокруг до полуметра. Выскакиваю через 5 секунд из эспандера, обнаруживаю, что промахнулся и стою на крыше метрах в 10 от нужной улицы. Но главное, тут уже нет пыли, хоть что-то видно. Быстро сориентировавшись, перекидываю эспандер в нужное место и вылезаю из него среди убитых кренгов. Вход в жилище, в котором элитник жрал мой трофей, прямо передо мной, запуская в него светлячка. Он освещает лежащую на прежнем месте тушу. Вокруг вроде бы никого нет, насколько видно с улицы. Вопрос. Залезть внутрь и отрезать голову там или вытащить тело на улицу? Вспоминаю правило не заходить в жилище кренгов, недавно мной случайно нарушенное, и решаю лишний раз не рисковать. Бросаясь вперед, хватаю элитника за ноги и волочу на улицу, на всякий случай загородившись от выхода из жилища огненным экраном, выхватываю арский кинжал и начинаю стервенело доделывать незавершенную работу. Головой при этом верчу вокруг, в поисках новой опасности. Призвать призраков было хорошей идеей. Они здорово отвлекли подраненного элитника. Вижу его битву с ними лишь временами. Они сместились влево, и только периодически кто-то высовывается в поле моей видимости. Но главное, что они заняты друг другом, и ко мне никто из них не лезет. Победит, конечно, элитник. Даже раненый он двоих призраков сможет одолеть. Но я дожидаться исхода боя не планирую. Наконец-то голова отпилена, я ее хватаю, сую в специально припасенную широкую сумку и тут же начинаю драпать из поселка кренгов при помощи эспандера, выбирая места до крепостной стены, из которых не раздается шум битвы. И, конечно, убегаю только по крышам. Если на них не прыгать, уклоняясь от посылаемых в меня заклинаний, то они вполне меня выдерживают. Тем более, что я, выскакивая из эспандера, стараюсь становиться на четвереньки, чтобы лучше распределить свой вес. Вот уже и крепостная стена, швыряю эспандер как можно дальше за нее, стремясь побыстрее покинуть охваченный битвой поселок. Выскакиваю из него в глубоком овраге. Фух, хочется верить, что самое сложное уже позади. Но я не расслабляюсь и прокладываю маршрут к порталу, руководствуясь зарытым возле него путеводным артефактом. В этой местности, полной самых разнообразных по форме и глубине оврагов, найти путь назад к порталу без него было бы очень трудно. Ориентироваться на положение на небе двух лун и звезд нельзя. Они могут за несколько часов сместиться куда угодно. Так что очень хорошо, что у меня есть путеводный артефакт. Минут через 5 движения в нужном направлении вспоминаю, что мой трофей скоропортящийся. Достаю голову из сумки и замораживаю ее, а потом кладу на место. Вот так оно будет надежнее. Через час возвращаюсь к порталу и со вздохом облегчения захожу в него, выкопав и подхватив перед этим путеводный артефакт. У меня все получилось. Уф, это было непросто и очень рискованно, но вылазка того стоила. Аркош терпеливо ждал меня у портала. Я предупредил его, что дело это долгое, так что он соорудил небольшой костерок метрах в 10 от портала, привязав лошадей у ближайшего дерева. — Вижу по вашему лицу, что могу поздравить вас, мой господин, — сказал он, улыбаясь. — Спасибо, Аркош, так оно и есть. Я покачал в воздухе сумкой с добычей, показывая ему, и пошел к лошадям упаковывать добычу. Аркош тут же залил костер водой из специально припасенной для этого фляги и тоже пошел за мной. Остаток ночи до отведенного для возвращения в Академию времени я потратил на работу над трофеем. При помощи арского кинжала, в который раз радуясь тому, что он у меня есть, аккуратно надрезал черепную кость элитника тоненькими крохотными пластинками. Отдельно приготовил специальную жидкость из смешанного с 5 добавками головного мозга элитника. Теперь ингредиенты требовалось выдержать в этой жидкости сутки, высушить, и у меня будет большой запас артефактов против яда. Но чтобы они могли действовать долго, мне понадобится посетить еще один портал. Без сделанных из элитника артефактов трофеи оттуда ничем помочь мне не могли. Именно поэтому я оставил эту локацию про запас. Потому как, если бы у меня не получилось с кренгами, идти туда не было бы никакого смысла. А что касается уровня ее опасности... Кренги дались мне нелегко, но в какую из этих двух локаций идти опаснее, многие бы поспорили. Еще когда служил в армии, многие крутые маги категорически отказывались в нее отправляться. Впрочем, выбора у меня все равно не было. В эту портальную локацию я пошел следующей же ночью. Мне не терпелось как можно быстрее закончить все манипуляции с артефактом и вживить его под кожу. Что-то буквально толкало меня этим заняться как можно более срочно. А я привык доверять своей интуиции.